издающаяся в Венеции газета правого толка. «Послушай вот это», — сказала она, — «графиня Л. ищет наставника для 14-летнего мальчика. Предложение направлять в почтовое отделение Стра. Фото обязательно». Я всегда верил в счастливую звезду, в лотерейный выигрыш, в судьбу. Я вскочил на ноги. «Извините», — сказал я, — «вы не могли бы повторить то, что сейчас прочитали? От какого числа газета?» Они с удивлением посмотрели на меня. «Сегодняшняя», — сказала девушка. Я бросился бежать, как сумасшедший, перепрыгивая прямо через головы почтенных сеньор. В 10 минут я уложил чемодан и ушел из гостиницы, ни с кем не попрощавшись. Через неделю я был принят графиней Л. на ее огромной вилле в Стра. Она подозрительно долго разглядывала меня, обследовала сквозь лорнет мое свидетельство об образовании, потом поинтересовалась, сколько мне лет. 19, — соврал я. Моего воспитанника звали Пиппо. Он приходился графине-племянником. Потрясающий парень. Я научился больше у него, чем он у меня. Он был сыном итальянского посла в Бонне. С того лета началась моя жизнь интеллектуального раба. Меня допускали даже на приемы, но там все было так, как если бы мое тело не имело объема. Никто не разговаривал со мной. Ни одного слова не сказала мне сестра Пиппо. Ее звали Анна Дора, и меня восхищало ее презрительное отношение к остальному миру, которое отличает тех, чьи предки давно уже перестали быть рабами. Она так и не узнала, что я любил ее. Не узнала, как я, спрятавшись за изгородью, следил за каждым ее шагом, когда она гуляла с подругами по парку, и в сладком забытии рифмовал слова, сочиняя стихи в ее честь. Я постучал в дверь купе Аиды. Мне захотелось сказать ей: «Обними меня, ты и я, мы оба рабы, мы как коровы носим на себе это клеймо». Но она не поняла бы меня и наверняка бы обиделась. Нет ничего хуже, чем сказать рабу, что он раб. Эннио спал на нижней полке, свернувшись клубком и обняв подушку. Футбол выскользнул у него из рук и упал на пол. На всю страницу красовался огромный заголовок: «Ювентус, популярная футбольная команда, теряет остроту игры». Шум движущегося поезда взбудоражил меня. Путешествие всегда вызывало во мне желание быть рядом с женщиной. Я снова увидел Магду в черном вечернем платье, видел ее восхитительную нежную грудь, ее полулукавые, полуобманчивые глаза. Я говорил с ней. Я тихо сказал: «Спаси меня от рабства, я сыт им по горло. Купи меня, как покупают рабов в Багдаде». В конце концов я уснул, и мне приснилось лето. Я свободен, я на море, и со мной рядом изумительно красивая женщина. Но это была не Магда. Ни разу еще мне не встречался ребенок, более неспособный к спорту, чем Эню. Ему недоставало силы, страсти. Он даже не ощущал радости движения. Но не только это. Он был лишен чувства ритма и самых необходимых рефлексов. Я говорил ему: «Согни ноги в коленях, раз, два». Он сгибал их на счет три и уже не мог подняться, садился на землю. Дом, снятый Магдой в картине Дампеццо, был совсем неплох. Он находился в верхней части города, в нескольких сотнях метров от гостиницы Кристалло. Он был деревянным, выглядел крепким и удобным. Окна выходили в сад с мягкими лужайками, покрытыми светлой травой. Я объяснил Аиде, что отныне Эннио будет спать с открытым окном. «А если он заболеет воспалением легких?» — озабоченно сказала Аида. «Мальчик и так чудом жив. Если ночью случится гроза, он помрет?» Эннио был слишком слаб для теннисной ракетки. Он не смог бы удержать ее в руках. Поэтому я купил необходимые приспособления и терпеливо начал с упражнений для рук. В 11 лет Эннио был маленького роста, похож на 7-летнего ребенка. Врачи считали его практически здоровым, но ему не хватало дыхания, а сердце не выдерживало длительных нагрузок. Иногда после 50-метровой пробежки лицо его становилось пунцовым, а на висках начинали пульсировать вздувшиеся вены. Я уговаривал его: «Тихонько, Эннио, нам некуда торопиться». На самом деле я боялся, как бы с ним чего не случилось. Эннио явно не чувствовал разницы между своими физическими возможностями и желаниями. Он не понимал, что ему под силу, а что нет. Силы его, как я уже говорил, были ограничены. Однажды утром он крикнул мне из окна второго этажа: «Прыгаю!» В холодном поту я принялся объяснять ему, что даже самый ловкий акробат сломал бы себе ноги, прыгнув с такой высоты. С трудом он дал себя уговорить, хотя до конца убедить его мне так и не удалось.